Ханна. После второго сета, в котором я исполнила как парочку громких сильных песен, так и несколько проникновенных баллад, мне кажется, будто все тело вибрирует от аплодисментов, и я вот-вот упаду со сцены. Я довольна, но вместе с тем жутко устала. Я все отдала, ровно так, как и хотела. Но то, что это будет так мощно, так хорошо и подарит такое облегчение, на это я даже надеяться не смела. Я оглядываюсь в поисках Лейна, чтобы спросить, не подвезет ли он меня домой, но когда спрашиваю о нем Лизи, та отвечает, что его приятель, судя по всему, потерял терпение, и они уже ушли. Это на мгновение сбивает меня с толку. В течение всего выступления я не заметила, чтобы кто-то покинул паб. И именно брат ушел. Однако разочарование развеивается, когда Билли и Оливия машут мне и зовут за столик, чтобы поздравить с отличным выступлением. «У меня слезы выступили на глазах», — шепотом признается Оливия, как будто никому нельзя знать, что девушка с голубыми волосами и в полосатых чулках на самом деле испытывает чувства. Мы разговариваем о музыке и о городе, и в какой-то момент обмениваемся телефонными номерами. Первые несколько человек вокруг нас уходят, и Оливия тоже предлагает Билли переместиться в клуб. Билли морщится. «Я бы лучше посмотрела какой-нибудь фильм на диване. Ноги уже который час ноют, что хотят скинуть эти туфли. Если ты присоединишься к нам», — обращается она ко мне, «то нас станет трое, сможем проголосовать». От такой идеи я ненадолго лишаюсь дара речи, но все равно отказываюсь. Я вымоталась. Честно говоря, я, наверное, засну в автобусе и буду до самого утра колесить по городу, если водитель меня где-нибудь не выкинет. «На сцене все выглядело так легко и непринужденно», — откликается Билли. «Я постоянно забываю, что это работа. Глядя на тебя в музее, тоже можно подумать, что ты там только ради собственного удовольствия», — вставляет Оливия, на что Билли смеется. «А так и есть, только моему куратору не рассказывайте». Попрощавшись с ними, я иду в заднюю комнату, чтобы забрать куртку и чехол от гитары и сходить в туалет. А когда возвращаюсь, Билли и Оливии уже нет. Зато возле бара ждет Сойер с конвертом в руках, который он протягивает мне. «Твой чек», — говорит он, и мне в голову не приходит никакого ответа, кроме «спасибо». Хотя на языке вновь крутится тысяча вещей, которые я хотела бы сказать. Видимо, я слишком устала, чтобы думать. Пропела все слова, а новые найти не могу. И не хочу бормотать всякую чепуху. Не опять. Поэтому молча прокручиваю предложения одно за другим. Сойер машет одним гостям и кричит что-то на прощание другим. Он так и стоит, прислонившись к бару, так что у меня достаточно места, чтобы пройти мимо него, но не более того. «Кажется, тебе ожидание дается легче, чем мне», — произношу я наконец, после чего он смеется, качая головой. «Почему на себя мы всегда смотрим критичнее, чем на других?» «Моя бабуля считала, что самонадеянно ждать от себя гораздо большего, чем от других». «Твоя бабуля была очень мудрой женщиной. Можно тебе кое-что показать, Хейл? Даже если ты подумаешь, что это очень странно». Почему он до сих пор продолжает звать меня Хейл, хотя уже знает, что я Ханна? А почему я должна подумать, что это странно? Он качает головой. «Просто да или нет, Хейл?» «Просто да? Как же быстро можно сократить мои нынешние проблемы до двух слов? Прямо сейчас я мечтаю только об одном — иметь возможность принимать конкретные решения. Но каким образом, если неправильные принимать так приятно, а все правильные и разумные несут сплошное разочарование? В тюрьме было как-то проще. Там я не имела права решать абсолютно ничего и, соответственно, не могла совершать ошибки. Теперь мне предстоит снова этому научиться. «Ладно», — говорю я. «Да, покажи мне что-то странное». «Ребята, вы такие сладкие!» Лиззи проталкивается мимо Сойера и уверенно сдвигает меня чуть в сторону. «Но прямо сейчас я хочу тут убраться. Танцевать умеете? Тогда танцуйте отсюда!» Лиззи мне сразу понравилась. Она маленькая и пухленькая, не скрывает своих форм, а умело демонстрирует их, подчеркивая длинной разноцветной юбкой и завязанной узлом рубашкой. Эта девушка постоянно в движении, и отовсюду, где она суетится, слышен ее смех. Мне бы очень не хотелось мешать ей работать. Сойер показывает на дверь. «Зайдем в заднюю комнату». Пронизывает смутное воспоминание о панической атаке, которая недавно там на меня обрушилась. Этот страх бесконтрольного падения в бездонные темные глубины. Очевидно, даже его отголоска достаточно, чтобы меня выдать. Сойер хмурится, глядя на меня. «Да или нет, Хейл?» «Сказать «нет» тяжелее, чем «да». Так всегда. Потому что ты хочешь это объяснить. Потому что опасаешься вопроса «почему» и не всегда хочешь называть причины». Сойер повторяет еще раз. «Только «да» или «нет». В его голосе по-прежнему звучит что-то успокаивающее, но он просит четкий ответ. Пока я выговариваю «нет», сердце начинает гулко колотиться, ведь просто смешно не пойти с ним в ту проклятую комнату. Что он теперь подумает? Что я боюсь, как бы он на меня не набросился? Я собираюсь что-то добавить, однако Сойер уже задает следующий вопрос. «Тогда выйдем ненадолго за дверь». На это я с облегчением киваю. Мы берем с собой два сидра, прежде чем пойти на террасу. Ливень прекратился, зато стало холоднее. На противоположной стороне доков находится крупный гостиничный комплекс, в котором светится несколько окон. Их яркое сияние полосами отражается в воде акватории. В остальном над водой простирается темнота. Лишь немного приглядевшись, я замечаю мерцание первых звезд среди ряби слабых волн. И тут я внезапно осознаю, что за 14 месяцев это моя первая ночь на свободе. В первый раз звезды без решетки на окне. В первый раз тьма, в которую я могу просто войти, чтобы увидеть, что даже там можно зажечь свет. Все вдруг становится осязаемо. Полюбовавшись некоторое время простором ночного неба, я вспоминаю, что позади меня, чуть в стороне, стоит Сойер. Резко оборачиваюсь к нему. «Прости, ты собирался мне что-то показать?» «Похоже, ты была занята. Не хотел отвлекать тебя дурацкими историями». «Занята. Знал бы он. Давай, рассказывай». Стулья, составленные один на один на краю террасы, промокли под дождем, но Сойер все равно облокачивается на них. «То, что комета Хейла Боппа произвела на меня неизгладимое впечатление, это не шутка». Как я уже говорил, мне было 5 лет, когда мы наблюдали за ней на отдыхе, а я в детстве не отличался смелостью. Ты ее испугался? Не совсем испугался. Впал в настоящую панику. Я ни капли не сомневался, что из-за нее нам всем скоро наступит конец, как динозаврам. А я любил динозавров. О, нет. И сколько это продолжалось? Он трет бровь, ту, которая с пирсингом. Я тебе кое-что покажу, окей? На этот раз он не дожидается согласия, а вместо этого задирает рубашку с правой стороны до груди. Поначалу в полумраке я не понимаю, что он имеет в виду, и, признаюсь, моей первой мыслью было «Вот сейчас это правда странно, Сойер». Но затем он слегка поворачивается к окну, чтобы на его тело упал свет. А после того, как я приглядываюсь повнимательнее, до меня доходит, что представляет собой игра красок у него под грудью. Ладно, это действительно странно. С правой стороны у себя на ребрах он вытатуировал комету Хейла Боппа. Я подхожу еще немного ближе. Как и татуировки у него на руках, это сделано в акварельном стиле, что потребовало определенной художественной вольности при изображении кометы. Но, тем не менее, ее легко узнать по широкому ярко-желтому хвосту и более узкому пронзительно-синему газовому хвосту над ним. Даже почти незаметный натриевый хвост обозначен несколькими тонкими белыми пунктирными линиями. Комета проносится над очертаниями леса, густого и черного, как силуэт, вырезанный из черной бумаги. Все это обрамлено ночной синевой и крошечными звездами. «Мне всегда было так обидно, что я никогда не видела ее вживую», — пробормотала я, в последний момент удержавшись от того, чтобы прикоснуться. «Господи, Ханна, соберись, она у него на коже». Но мне все равно не хочется отводить взгляд, и он все больше и больше теряет фокусировку на цветах. То, что у Сойера крепкое, но не атлетичное телосложение, заметно даже когда он одет. Что меня поражает, так это сила собственной фантазии о том, каково будет провести рукой по этой коже или уткнуться лбом в его широкую грудь. Прислониться щекой, например, чтобы закрыть глаза, уловить его запах и услышать биение сердца. Одна эта фантазия вызывает покалывание и тянущее чувство внизу живота. Собственное сердце я слышу даже чересчур отчетливо. Надо срочно что-нибудь сказать, прежде чем Сойер тоже его услышит. «Это очень красиво. Комета, ты, все. Вот черт. Надо следить за своими мыслями, чтобы они не превратились в слова. Жаль, что она погасла. Слава богу, Сойер опускает рубашку, и она снова прикрывает его тело. Так немного лучше, но, если быть предельно откровенной, совсем немного». «Не погасла». «Нет?» «Я думала...» «Сейчас ее не видно, но она возвращается. Мы сможем ее увидеть, когда она подлетит ближе, прямо с этой террасы». «Это звучит... вау! Звучит прекрасно. И когда это будет?» Он смотрит на наручные часы, которые вообще-то не носит. «Осталось не так долго ждать. Каких-то 2200 лет. Я не сдерживаю смеха. А что бы произошло, если бы я сдалась и прикоснулась к нему?» Прочищаю горло. «Как давно ты сделал эту татуировку?» «Набил ее в 18-й день рождения, рано утром. В игру тогда вступило довольно большое количество алкоголя в организме, а может, и не только его. Но я ни разу о ней не пожалел. Разве что тогда она имела другое значение, нежели сейчас». «Какое?» «Раньше она означала, что я наконец-то взрослый и могу делать, что захочу. Родители пришли в ужас, когда ее увидели. При всем желании не могу представить, что у такого парня, как он, настолько консервативные родители, что сходят с ума при виде безобидной татуировки. Но его веселое выражение лица говорит об обратном. А сейчас?» «Сейчас она напоминает мне о том, что в большинстве случаев наши страхи оказываются гораздо хуже, чем то, чего мы боимся. Они нас ограничивают. И...» — вздыхает он, — «что я, наверное, еще не скоро повзрослею». «За это можно выпить». Я протягиваю руку с бутылкой сидра. «За невзросление?» «За другое. За наши страхи, которые хуже того, что нас пугает. Если честно, за это мне хочется не просто чокнуться. Я хочу прокричать эти слова в ночь, радуясь и одновременно рыдая. Они звучат так просто, как решение стольких проблем, как решение для меня. Но, увы, это лишь слова, не реальность. Вот бы все было иначе». Наши бутылки со звоном ударяются одна о другую. Сидр ледяной, и я ежусь, несмотря на куртку, и ставлю свою бутылку на высокий столик возле Сойера. «Замерзла?» — спрашивает он. «Очень. Но заходить обратно в паб тоже не хочу. Прямо сейчас я мерзну с удовольствием. Потому что мне решать, когда я войду внутрь. Могу просто остаться на улице и мерзнуть хоть всю ночь, если так решу. Подобные вещи кажутся естественными, но это не так. Здесь красиво», — говорю я вместо того, чтобы ответить ему. «Пусть по террасе время от времени проходят последние посетители и прощаются. Тут создается впечатление, будто мы совсем одни». Сойер придвигается чуть ближе. «Не будь на мне куртки, сейчас он оказался бы достаточно близко, чтобы я смогла почувствовать спиной его тепло». «Да, ни за что бы не отказался от этого места, как минимум из-за кусочка гавани прямо под моим окном». «И ради твоей, Мингалей», — негромко добавляю я. «Его родная гавань. Поэтому он так назвал лодку, которая качается на черных волнах всего в паре метров от нас. И хотя я мечтаю о другом, о путешествиях и знакомстве с миром, о звуках самых отдаленных его уголков и песен чужестранцев, мне правда легко его понять. Когда у тебя есть надежная гавань, это, должно быть, вселяет мужество. Я представляю, как он заключает меня в кольцо рук и притягивает к себе. А потом я забываю обо всех сомнениях, поддаюсь страстному желанию, которое гудит в животе, поворачиваюсь к нему и целую, пока мы оба не перестанем видеть и слышать все вокруг. К сожалению, мы не в моем воображении. В реальности я уверена, что мы, по крайней мере, думаем об одном и том же. Каждый раз, когда он делает вдох, я чувствую, что он хочет до меня дотронуться и просто ждет малейшего знака согласия. Но его нет, этого согласия, как бы сильно мне не хотелось того же. Похоже, он замечает, что меня что-то останавливает. И это не только страх перед тем, что он обо мне подумает, когда обо всем узнает. И необычное переживание, что Мия не ошиблась в своих прогнозах о дальнейшем развитии событий. И не одно лишь понимание, что мне действительно сначала нужно позаботиться о себе самой. Не опасение, что меня так тянет к Сойеру просто от одиночества и слишком давно неудовлетворенной потребности в близости. По отношению к нему это было бы несправедливо. Дело во всем сразу. И еще в чем-то другом. В том, что невозможно облечь слова. Скорее, в еле слышно шепчущем предчувствии. Это ничем хорошим не кончится. «Лиззи скоро закончит», — обрывает мои мысли Сойер. «В пабе позади нас гаснет свет». «Можно мне отвезти тебя домой?» «Подожди. Прежде чем ты откажешься, а ты хочешь отказаться, я вижу. Послушай меня минуту». Я делаю шаг вперед, чтобы создать расстояние между нами, после чего поворачиваюсь к нему. Насколько же я предсказуема? Это начинает меня беспокоить. «Билли меня убьет, если узнает, что ты уснула ночью в автобусе». У меня сама по себе появляется улыбка. Конечно, Билли ему рассказала. Я бы поступила точно так же. «Кроме того, мы можем взять с собой Лиззи, и благодаря тебе ей не придется ехать на метро». «Ты мог бы подбросить Лиззи вне зависимости от меня». Сойер раздраженно смотрит на меня. «Так это будет мило. Но мне же надо как-то поддерживать тут репутацию босса. Я не занимаюсь благотворительностью, знаешь ли». Он так говорит, как будто за этими словами кроется какая-то история, о которой я еще не знаю. «Ты даже не в курсе, где я живу, и по пути ли это вообще?» В ответ на это он издает стон, быстрым движением снимает шляпу и вытирает пот предплечьем. Мия все-таки ошибалась. У него есть волосы, и за исключением того, что они немного примялись под шляпой, с ними все в полном порядке. Я бы с удовольствием рассказала Мии, что по ним можно было бы замечательно провести обеими руками. Или потянуть. «Спасибо. Мозг, спасибо». «Окей, ты права». Он опять надевает шляпу и поворачивается ко мне. «Вся эта возня и причитания — это жалко». «Не припомню, чтобы я так говорила». «Нет, но ты так думаешь. А из того, что говорила, немногое было четко и понятно. Почти ничего». «Прости. Я бы и рада, если бы только знала». «Без проблем». «Теперь смирись с тем, как я это интерпретирую, и скажи мне, если я не прав. Ты хочешь услышать от меня конкретный вопрос?» «Окей, тогда вот он». «Честно говоря, я хочу. В данный момент я мечтаю остановить время или хотя бы остановить его, чтобы ускользнуть». «Я хочу», — начинает он, и я сжимаю зубы, «подвезти тебя домой. Можно?» «Можно я просто отвезу тебя сегодня домой?» Я делаю глубокий вдох и выдох. А я-то уже думала... «Ладно, да, ладно». «Хорошо». Сойер улыбается, похоже, вполне довольный, и я вновь расслабляюсь. А затем он произносит. «И еще я хочу снова с тобой увидеться. Это возможно? Да или нет, Хейл?»